гуру. Трудно даже представить себе, сколько в течение этой жизни создано и накоплено мыслеобразов, влекущих сознание вниз, мыслеобразов, которые живут и пульсируют вокруг, воздействуя на чувства и эмоции, мыслеобразов, которые сохраняют свою жизненность и привлекательность и окружают человека плотной стеной, закрывающей выходы. Эту стену надо разрушить, мыслеобразы силы лишить. Их породитель дает им силу, он же и должен их силы лишить. Каждый такой мысленный образ требует сочетания с ним и требует действий в согласии с его сущностью. Не будучи уничтожен или нейтрализован сейчас, он предъявит свой счет после освобождения его породителя от тела. Счет, возросший во времени и подлежащий оплате. Именно на своем создателе мыслеобраз, каков бы он ни был, должен исчерпать энергию свою до конца. Это следует знать, это следует понимать и начать освобождаться от этих нагромождений заранее. Непропущенные перед лучом сознания и не обезвреженные, и не лишенные силы, они будут жить и воздействовать на своего породителя, пока он не найдет в себе достаточной решимости и твердости, чтобы разрушить и нейтрализовать их.